Петр снова замолчал. Он обдумывал. Я видел, как в его голове крутятся шестеренки государственного механизма. Он видел все плюсы. Централизация, стандартизация, приток частного капитала, контроль над стратегической отраслью. И видел все риски. Создание слишком сильной, почти независимой структуры под управлением одного человека. Но именно этот человек прошелся в тыл врага, уничтожил связующее звено в цепочке производства, нагло ограбил и привез все это добро сюда, пустил ко дну походя врага-пирата, еще и прошмыгнул мимо группы кораблей врага, заблокировавшего выход из города с моря. Он резко развернулся и с такой силой ударил своей огромной ладонью по столу, что подпрыгнула чернильница. «Вот это по-нашему, вот это я понимаю, государственный ум». Его голос снова загремел. «Не себе в карман хапать, а об отечестве родить, да так, чтоб и свой интерес не забыть, Люба». Он повернулся к ошарашенному Меншикову. «Слыхал, светлейший, хочешь долю, вкладывайся, покупай акции, но мешать барону не смей, слово мое государево». Затем он посмотрел на Брюса. «А ты, Яков, проследи, чтоб устав всей компании был составлен по всем правилам, без юридических заковык, и чтоб никто ему палки в колеса не ставил, ни здесь, ни на Урале. Хаем, а при чем тут Урал?» Он снова повернулся ко мне. «Быть посему, даю тебе свое добро, барон Смирнов, готовь устав, строй свой завод, даю тебе 3 года. Через 3 года я хочу видеть полки и флот, вооруженные твоими оружием, которое должно быть лучшее в Европе. Ступай, дел у тебя не в проворот». Я поклонился, с трудом сдерживая ликование. Я получил все, о чем мог только мечтать. Я вышел из приемной, чувствуя себя на вершине мира. В голове уже скакали планы, чертежи, схемы, сметы. Я заложил фундамент своей собственной маленькой империи. В длинном, гулком коридоре меня догнал Брюс. «Поздравляю, Петр Алексеевич, ты только что выиграл главное сражение своей жизни. Спасибо, Яков Вильямович. Ваша поддержка была неоценима. Боюсь, ты выиграл сражение, но начал войну», — хмыкнул он. Граф остановился и посмотрел на меня в упор. Его лицо было серьезным, даже мрачным. Он оглянулся по сторонам, убедившись, что в коридоре нет никого, и понизил голос до едва слышного шепота. «Твоя компания станет костью в горле для очень многих. Ты залезешь в карман к самым влиятельным людям всей России». Я молчал, ожидая продолжения. «Покушение на твоего механика – это предупреждение. Следующий удар будет нанесен по тебе. Не думаю, что в этом покушении участвовали иностранцы. Твоя настоящая война только начинается, и теперь она будет идти здесь, в России. Добро пожаловать в большую политику, барон». Глава 12. Дорога из Питера до моего Игнатовского всю душу из меня вытрясла. Пока карету мотала по ухабам, я все глубже закапывался в свои мысли, прокручивая в голове последние дни. Царский кнут и пряник, меньшиковские подковерные игры, ледяное спокойствие Брюса, все осталось там, в питерской сырости. А здесь начиналась настоящая пахота. Когда на горизонте замаячила похожая на небольшую крепость усадьба, я почувствовал, как камень, давивший на плечи, потихоньку сползает. У ворот, хмурый караул. Я не стал рассиживаться, на ходу бросил пару распоряжений насчет разгрузки и, даже в дом не заглянув, выглянувший Любави, рванул в святая святых, в мастерские. Руки чесались поскорее глянуть, как они тут без меня справляются. Магницкий с Андреем ждали в большой избе, которую мы под наши КБ приспособили. Тут же сидели и Федька с Гришкой. Магницкий, завидев меня, тут же засуетился, закряхтел, поправляя на носу очки. А вот Нартов, Кремень, не тяни подобострастия, никакой радости от приезда начальства. В глазах азарт творца, почти звериный голод. Он так на меня смотрел, будто я последний недостающий винтик в его грандиозном механизме. Мальчишки сначала хотели в пояс поклониться, но я их дружески обнял, жутко рад бы возвращению домой. Федька с Гришкой засияли. «Петр Алексеевич, с возвращением!» Начал было Магницкий с официозом. «Мы рады, что вернулись в усадьбу. Потом, Леонтий Филиппович, мягко обрываю я его. Сначала, дело. Андрей, выкладывай». Нартов только этого и ждал. Он молча развернулся и повел нас не к чертежам на верстаках, а в соседний, самый здоровенный сарай, который мы в попыхах освободили еще до моего отъезда. Внутри пахло свежей сосновой стружкой и клеем. Почти все место занимал огромный, сколоченный из толстенных досок стол, накрытый темным полотном. «Мы тут с Андреем Константиновичем ваши бумаги шерстили», — заговорил Магницкий, пока Нартов шустро откидывал углы полотна. И я, знаете ли, хоть в числах больше понимаю, чем в железках, Айто смекнул. Все эти ваши задумки, конвертер, паровая машина, это ж не для одной мастерской. Тут масштаб другой нужен. Целый узел, где все друг с другом связано. Одно из другого вытекает, одно другое кормит. Нарушишь что-то одно, и все станет. Вот мы и решили, так сказать, взглянуть на все это в объеме. Полотно съехало на пол, и я замер, аж дышать перестал. На столе был настоящий завод, только в миниатюре, из дерева. Я подошел ближе, и у меня дух перехватило от того, как все сделано. Это была не какая-то топорная поделка, а настоящее инженерное чудо, ювелирная работа. Крохотные, вырезанные до мельчайших деталей корпуса цехов, вот тебе литейный, вот кузня, вот механика. Все связано сетью идеально ровных деревянных рельсиков, по которым, толкни пальцем, бегали вагонетки с опрокидным кузовом. Вся логистика, вся производственная цепочка, как на ладони. Вот склад руды и угля, вот вагонетка тащит шахту к доменной печи. А в центре всего этого, как король на троне, то, о чем я мечтал. Пузатый, похожий на грушу конвертер, вылепленный из глины и стянутый медными обручами. И рядом она, моя красавица, паровая машина. Деревянный цилиндр, поршень, здоровенный маховик, вся эта замороченная система рычагов и шатунов. От машины к моделькам станков в цехе тянулись тонкие ремешки из бычьих жил. Я обошел стол, не в силах оторвать взгляд. Это было железное, осязаемое доказательство, что мои, казалось бы, бредовые идеи из будущего реальны. Что их можно построить здесь и сейчас. Нартов с Магнитским прожили, продумали, увязали в единую, логичную и рабочую систему. Андрей, это все, на что меня хватило. Он не ответил, просто взял со стола медную трубку, подведенную к цилиндру паровой машины, набрал полную грудь воздуха и что есть силы дунул, и механизм ожил. С тихим скрипом деревянный поршень тронулся с места. Понятно, что в реальности все будет не столь примитивно работать, но он умудрился сделать эдакий механизм. Шатун толкнул коленвал, тяжелый маховик по инерции сделал оборот. Ремни из жил натянулись, и в дальнем углу, в механическом цехе, завертелись шпиндели крошечных токарных станков. Я смотрел на это чудо, на это рукотворное сердце будущего завода, которое ожило от простого человеческого выдоха, и понимал, я не просто вернулся домой с победой, я вернулся к людям, которые верили в мою мечту так же сильно, как и я сам. Это, я пытался подобрать слова, но в голове крутились одни обрывки. Это просто гениально. Без Федьки с Гришкой не получилось бы все столь искусно сделать, улыбнулся Магнитский. Мальчишки засияли от похвалы, и тут до меня дошло. Этот деревянный макет, по сути, игрушка, самое мощное оружие. Не трофейные корабли, не компромат на англичан, даже не тонны самой лучшей стали. А вот этот стол, заставленный деревяшками. Да это же идеальная презентация, готовый питч. Бизнес-план, который не надо втирать на пальцах. Его можно просто показать царю, и он увидит мощь будущей империи. Показать Меншикову, и он, глядя на эти вертящиеся колесики, прикинет будущие барыши. Показать инвесторам, и они сами понесут деньги, когда увидят все это вживую. Мои идеи, помноженные на гениальную интуицию Нартова и системный подход Магнитского, воплощенные золотыми руками мальчишек, стали инструментом убеждения нереальной силы. Я посмотрел на своих ребят и впервые за все это сумасшедшее время понял, что я не один. У меня есть команда, а с такой командой можно горы свернуть. Когда первый восторг от гениального макета улегся, включился холодный расчет. Путь от этого стола до первой плавки предстоял длинный, и на нем, как булыжник посреди дороги, лежал один главный затык. Проблема, об которую я бился головой еще до военной кампании. Мы вернулись в нашу конструкторскую. Я подошел к столу с моими старыми эскизами конвертера и без предисловий ткнул пальцем в разрез груши. Вот наша главная головная боль, я обвел взглядом Нартова и Магнитского. Футировка, внутренняя обкладка, при температуре жидкой стали, а это, на минуточку, 1500 градусов, любой кирпич, что мы тут лепим, просто размажется, как масло по горячей сковородке. Я досил из внутреннего кармана образец кварцита, который притащил из Лапландии. Белесый, с острыми краями, он лег в ладонь. Когда я его увидел в ясле, то не раздумывая сгреб все имеющиеся. А вот это, я положил камень прямо на чертеж, решение. Кварцит, из него делают диносовый кирпич, он нужный жар выдержит. Но есть одно но, чтобы он стал кирпичом, а не рассыпался в труху, его надо обжечь. Обжечь при такой температуре, какая нашим нынешним печам и не снилась. Нужен такой адский жар, чтобы стекло плавилось. Нартов нахмурился, взял камень, повертел его в руках. Пальцы у него такие, будто видит лучше глаз. «Жар», — пробормотал он. «Стало быть, дуть надо сильнее, и угля подкинуть. Не прокатит, Андрей», — покачал я головой. «Мы просто упремся в потолок. Хоть всю гору угля в топку завали, выше определенной температуры не прыгнешь. Весь жар тупо улетает в трубу. Тепло, на ветер». Я отошел к большой грифельной доске, стер старые расчеты и взял мел. «Ну что ж, пора доставать главный козырь из рукава. Нельзя было просто вывалить им на голову готовую схему регенеративной печи, они бы не въехали в принцип, приняли бы за какую-то черную магию. Надо было их подвести к решению, заставить котелки заварить в нужном направлении. Давайте подумаем, как рачительные хозяева», — начал я, чиркая на доске примитивную печку с трубой. «Тепло улетает в трубу. А что, если его не выбрасывать? Что, если его ловить?» Я пририсовал сбоку две камеры, набитые условными кирпичами. «Представь, Андрей», я повернулся к механику, который впился в доску взглядом, «что мы дым, прежде чем выпустить, гоним вот через эту камеру. Кирпичи в ней раскалятся до красна, верно? А потом, когда она нагрелась, мы хитрой заслонкой переключаем поток, и теперь уже чистый воздух для горения, прежде чем попасть в топку, идет через эту раскаленную камеру. Я провел мелом новую жирную линию. Воздух в топку придет не холодный, с улицы, а уже огненный, уже заряженный теплом. И смешавшись с угольным газом, он и даст нам тот самый адский жар. А дым в это время греет уже вторую камеру. Потом, щелк заслонкой, и меняем их местами. И так по кругу. Понимаете, мы не тратим тепло, мы его гоняем по кругу, накапливаем, регенерируем. Нартов застыл. Я видел, как в его голове моя корявая схема обрастает мясом, рычагами, заслонками, воздуховодами. Он увидел, как эта штука будет работать. Так это же, он подошел к доске, выхватил у меня мел и, не спрашивая, начал чертить поверх моего эскиза. Заслонки-то можно на один вал посадить, что под ним рычагом ворочить, а камеры для нагрева лучше не сбоку, а под топкой разместить, чтоб тепло не терять, и кладку в них не сплошняком, а в решетку, как соты пчелиные. Нагрев будет бешеный. Он тараторил, увлеченно, его рука летала по доске, превращая мою идею в полноценный чертеж. Магнитский подошел и уже скрипел пером на бумажке, прикидывая что-то свое: теплоемкость, потоки, время цикла. Федька с Гришкой, а именно им придется все это физически воплощать, кажется, тоже уловили суть. В этот момент я тихо отошел в сторону. Моя работа была сделана. Я подкинул им идею, зернышко, а эти гении уже растили из него целое древо технологии. Я чувствовал себя дирижером, который только махнул палочкой, а оркестр уже подхватил тему и разворачивал ее в грандиозную симфонию. Пока Нартов с головой ушел в свою стеклянную печь, как ее тут же прозвали, я подозвал Магнитского. У нас была другая задачка, не менее важная. Леонтий Филиппович, с железом Андрей разберется, а нам с вами пора другой фундамент закладывать. Юридический. Я усадил его за стол, положил перед ним стопку чистой бумаги. Государь дал мне добро на создание компании, но устав мы пишем сами. И от того, что мы сейчас тут наворотим, будет зависеть наш карман, наша власть и наша шкура, если на то пошло. Я начал диктовать. Магнитский, со своим идеальным почерком и знанием всех канцелярских крючков, едва поспевал. Мы создавали монстра, невиданного в России. Акционерное общество, где сплетались интересы казны, частников и мои личные. Я в юриспруденции не в зуб ногой, как говорится, но с учетом знаний будущего, уткну за пояс многих. Да и сам Магнитский очень хорошо владел юридическим местным языком. Пункт первый, чеканил я, контрольный пакет акций, у государя и казны, это наш щит, он, главный. Пункт второй, следующий по размеру пакет, мой, без права продажи, неотчуждаемый, по наследству. Это моя плата за технологии и за то, что я всем этим рулю. Я не наемный мастер, я хозяин. Пункт третий. Остальные акции в свободную продажу. Меншиков, Брюс, купцы пусть вкладываются. Их деньги нам нужны, и это их повяжет. Тот, кто вложился в корабль, не станет пилить сук, на котором сидит. Магнитский строчил, иногда вскидывая на меня обалдевшие глаза. Он, человек старой закалки, привыкший к приказам сверху, с трудом переваривал новые, почти крамольные идеи про доли, акции и советы директоров. И самое главное, Леонтий Филиппович, я наклонился к нему, понизив голос. Заверните это в такие формулировки, чтоб комар носа не подточил. Все технические, кадровые и производственные решения принимаются генеральным директором, то есть мной, единолично. Совет акционеров пусть обсуждает прибыль, дивиденды, куда дальше плыть, но они не имеют права совать свой нос в работу завода. Уволить меня они могут только с личного согласия государя. Это понятно? Старик медленно поднял на меня взгляд, и на его лице я увидел глубокое, почтительное понимание. Он все понял. Я строил очередную крепость, где стенами были зубодробительные юридические формулировки, защищающие мое дело и меня самого от жадных лап и политических сквозняков. Инженерная работа и бумажная волокита шли рука об руку, и черт его знает, что из этого окажется большим геморроем. Следующие несколько недель пролетели в какой-то бешеной гонке. Игнатовская превратилась в гудящий муравейник. Под руководством Нартова на пустыре за старыми постройками уже росли стены будущей стеклянной печи. Каменщики, которых я согнал со всей округи, клали кирпич, плотники тесали стропила, а в кузне от зари до зари гремели молоты, выковывая хитроумные заслонки, которые придумал Андрей. Я разрывался на части, то торчал на стройке, влезая в каждую мелочь, то сидел в нашей конторе, где мы с Магнитским до блеска вылизывали устав, оттачивая каждую формулировку. Казалось, все шло как по маслу. Мы варились в собственном соку, этакий островок бурной деятельности, и от этого чувство кружило голову. Изредка я заскакивал в канцелярию, благо там сложился неплохой коллектив. Но, как известно, всякая лафа когда-нибудь заканчивается. Однажды под вечер, когда я, вымотанный в хлам, корпел над сметами, в кабинет без стука влетел запыхавшийся Тимоха. За ним, едва поспевая, трусил какой-то незнакомый мужик в дорожной одежде, человек Брюса. Гонец молча протянул мне пакет с сургучной печатью и тут же отступил к двери, ясно давая понять, что его дело сделано. Я взломал печать. Письмо было от Брюса, который еще давно отправил людей на Урал с задачей завербовать в Игнатовское лучших литейщиков и доменщиков. Брюс им обещал вольную, бешеные по тем временам деньги и такие условия, каких они в жизни не видели. Письмо было коротким. Все мастера, которые уже согласились и даже взяли задаток, как один дали заднюю, без объяснения причин. Просто вернули деньги и заперлись по домам. Брюс писал, что по заводам прошел слух. Хозяин, Демидов, лично прикатил на Урал, собрал лучших, отвалил им двойной оклад серебром, а заодно и шепнул на ухо, что любой, кто рыпнется к питерскому выскочке, будет пойман, выпорот кнутом до полусмерти и сгинет на каторге. Он их запугал, превратив в рабов на золотом поводке. Я скомкал письмо, кулак сжался сам собой. Я еще производство не запустил, а мой главный конкурент уже отрезал меня от самого ценного, от кадров. Демидов, гениальный в своей хватке мужик, почувствовал, откуда ветер дует, и ответил жестко и эффективно. Второй удар прилетел через час, с другим гонцом, уже из Питера, и опять от Брюса. Внутри, кроме короткой записки, лежал мой проект устава, весь исчерканный красным. Я пробежался глазами по пометкам канцелярских крыс на полях. Пункт о единоличном правлении супротивен духу. Право на безналоговый ввоз требует долгого рассмотрения. Охранный полк согласовать с военной коллегией. Сотни придирок, крючкотворство, откровенная бюрократическая муть, каждая из которых означала месяцы согласований. Мой отточенный механизм превращали в неповоротливого, мертворожденного урода. Записка Брюса была короткой. «Барон, устав твой увяз. Чувствуется лапа наших уральских друзей. Их люди в приказах получили щедрые подношения. Отказать в лоб не посмеют, государя боятся. Но будут тянуть, топить твое дело в бумажном болоте, пока оно само не захлебнется. Действуй». Я отложил бумаги и подошел к окну. На Игнатовской опускались сумерки. Там, на стройке, еще горели факелы, стучали молотки. Мои люди строили будущее, а здесь я держал в руках доказательства того, что это будущее у меня пытаются украсть. Это была скоординированная атака. Пока я воевал со шведами, у меня за спиной плели паутину, ударили по двум самым больным местам. По кадрам, без спецов мои технологии так и останутся картинками на бумаге. И по закону, без утвержденного устава я был просто частником, бароном-затейником на государственной мануфактуре. Враги мои были не дураки. Они не лезли на рожон, не подсылали убийц. Они выбрали другую тактику. войну на истощение, экономическую и бюрократическую. Они решили меня задушить, перекрыв кислород, людей и легальный статус. Хотели, чтобы мой проект сдох, так и не родившись. Одной инженерии тут уже не вывезешь. Нужно было отвечать несимметрично. Раз они бьют по моим слабым точкам, значит, пора нащупать их болевые. И я, кажется, уже прикинул, куда именно нужно бить. Дня через три, когда я уже мысленно похоронил весь проект, над Игнатовским взвелось облако пыли. Дорогущая карета, запряженная шестеркой коней, в сопровождении десятка драгун личной охраны, подкатила к самым воротам. Я даже бровью не повел. Я его ждал и предупредил охрану на входе, пускать без промедления. Сам Александр Данилович Меншиков собственной персоной пожаловал в мою скромную вотчину. По официальной версии, обсудить детали нашего будущего партнерства. А на самом деле, приехал поглядеть на раненого зверя, ткнуть в него палкой и прикинуть, добить сразу или с паршивой овцы еще можно содрать клок шерсти. Я даже знал, что стало триггером к его появлению. Утром сообщили о многократном повышении цены на уголь, наверняка опять уши Демидова торчат. Я встретил его у кузницы, в простом кожаном фартуке поверх рабочего камзола, с рожей, перепачканной сажей. Я тут не прожекты в голове рисую, а вкалываю по-настоящему. Напыщенный Меншиков вылез из кареты в расшитом золотом кафтане и брезгливо оглядел заводскую грязь. Во взгляде – снисходительное любопытство. «Ну-с, здравствуй, барон-промышленник», – протянул он, не скрывая ехидной ухмылки. «Решил вот поглядеть, на что денежки пойдут. Дошли слухи, дела у тебя не ахти. Уголь, говорят, нынче золотой, да и мастера к тебе что-то не бегут». Ударил сразу, в лоб, без всяких предисловий. Показывал, что в курсе всех моих проблем. Ждал, что я начну ныть, просить помощи, расшаркиваться. «Трудности есть, ваша светлость, куда ж без них», — я спокойно вытер руки ветошью. «Но они для того и существуют, чтобы их решать. Пройдемте, я вам кое-что покажу». Я повел его к странному, приземистому кирпичному сооружению, от которого несло жаром и едким запахом. Рядом громоздилась куча черных, блестящих камней. «Это что еще за сарай?» — поморщился князь. «Это, ваша светлость, не сарай. Это наше будущее», — ответил я. «Это коксовая печь. А вот это», — я поднял с земли кусок каменного угля, — «топливо будущего». Я не стал грузить его техническими деталями. Просто кивнул, и двое моих самых толковых кузнецов, которых я уже натаскал, открыли заслонку. Из печи с шипением выкатилась раскаленная до красна, пористая, серебристая на изломе масса, кокс. Жарило от него так, что Меншиков невольно попятился. «Древесный уголь, это не то, ваша светлость», — я подбросил в руке кусок каменного угля. «Он слабенький, дорогой, и его вечно не хватает. А вот этого добра», — я кивнул на кучу, — «в России целые горы. Надо только знать, где копать и как его готовить. Этот камушек дает жар в полтора раза мощнее, чем лучший древесный уголь. На нем мои домны будут пахать без остановки, и мне глубоко плевать, сколько Демидов ломит за свои головешки». Меншиков молчал. Его маленькие, умные глазки превратились в щелочки. Он смотрел то на раскаленный кокс, то на меня. Он не был инженером, но был гениальным коммерсантом. И он мгновенно уловил суть. Я не решал свою мелкую проблему с топливом, я замахивался на святое, на всю экономическую модель, на которой стоял уральский бизнес. Я предлагал революцию. «И тот, у кого будет этот камень, ваша светлость», — я выдержал многозначительную паузу, — «тот и будет заказывать музыку во всей российской металлургии. Я предлагаю вам долю в будущей угольной монополии, которая подсадит на свою продукцию все заводы страны». Алчность. Я увидел, как она вспыхнула, выжигая и спесь, и недоверие. Это было предложение, от которого такие, как он, не отказываются. После демонстрации я повел его в кабинет. Там, на столе, уже лежал мой многострадальный устав, исчерканный красным. «Вот, ваша светлость, наши благие начинания», — вздохнул я, небрежно листая страницы. «Государь добро дал, а воз и ныне там. Канцелярские крысы нашли тысячу причин, чтобы все застопорить. Я случайно оставил на виду другую бумагу, черновой список акционеров. Напротив фамилии Меншикова стояла самая жирная цифра после государевой и моей доли». Князь скользнул по ней взглядом, и его губы скривились в хищной усмешке. Он все понял. «Кстати, о делах государственных», — внезапно сменил тему Меншиков, плюхаясь в мое кресло так, будто оно всегда было его. «Пока ты тут с печами своими ковыряешься, в Питере дела идут. Твои бумажки работают. Брюс на днях имел долгий и, говорят, весьма пикантный разговор с лордом Эшвартом. Показал ему копию допроса того пирата, как его, Лемаха. Меншиков, видимо, так пытается сделать шаг навстречу, сообщая все это. Так этот посол, чванливый индюк, говорят, в лице менялся раз пять за минуту. Сначала побагровел, грозился ноту протестов паять, а потом, когда Яков Вильямович намекнул, что оригинал вместе с бухгалтерской книгой может совершенно случайно утечь не только к нашему государю, но и в руки его оппозиции в Лондоне, так он сдулся. Стал тихий, как овечка. Брюс теперь из него веревки вьет. Англичане вдруг стали сговорчивее по сукну для армии, да и пошлины на пеньку обещают скинуть. Твоя авантюра, Смирнов, уже приносит казне барыши. Это новость, как бальзам на душу. Значит, не зря рисковал. Маховик, который я запустил, начал раскручиваться. Раз уж Меньшиков сам признал, что я полезен, значит, он созрел для предложения. Рад служить отечеству, ваша светлость, сдержанно ответил я. То-то же, хмыкнул Меншиков. А вот некоторые, видать, служить не очень-то и хотят. Видимо, кто-то очень не хочет. Он снова покосился на список акционеров, чтобы ваша светлость приумножили свои капиталы и славу отечества. Кто-то на Урале возомнил, что может указывать нам тут в столице, как дела делать. Бинго. Я нажал на две главные кнопки. Жадность и тщеславие. Мысль о том, что он может пролететь мимо таких барышей, была неприемлема в его системе координат. Он поднялся. Вся его напускная ирония слетела. Передо мной снова был Меншиков хищник. Энергичный, властный, опасный. Непорядок, коротко бросил он. Волю государеву не выполнять, это бунт. Разберемся. Он прошелся по кабинету. Его сапоги тяжело стучали по половицам. Завтра же бумаги твои будут где надо. И с подписью какой надо, он бросил на меня быстрый взгляд. А с нашими уральскими друзьями я переговорю. По-свойски. Думаю, они быстро сообразят, что ссориться с нами, себе дороже. Он больше не сказал ни слова. Развернулся и, не прощаясь, вышел, оставив меня одного. Я подошел к окну и смотрел, как его карета, поднимая тучи пыли, уносится в сторону Питера. Я не питал иллюзий. Я не друга завел, просто спустил самого опасного волка в этой стае с поводка, натравив его на других. Я превратил его из потенциальной угрозы в вынужденного союзника, чьи интересы сейчас совпали с моими. Это была грязная, циничная игра. В этом мире иначе было нельзя. Битва за уголь и устав была выиграна, даже не начавшись. Теперь можно было вернуться к главному, к стали. Глава 13. Осень в 1705-м выдалась, прямо скажем, дрянной. Небо над моим Игнатовским затянуло серой хмарью. Мелкий, противный дождь сеял без передышки, превратив дороги в непролазную грязь. Хорошо хоть шведы, которые после нашего рейда вроде как собрали флот в кулак, на блокаду Питера так и не решились. Видать, Брюс с послом и Швартом хорошо поговорили. Эта передышка, выцарапанная у судьбы шантажом, была для меня на вес золота. Вся движуха в имении теперь крутилась вокруг одного места. В центре новенького, пахнущего свежей смолой цеха, стоял мой конвертер. Его пузатое, выложенное огнеупорным кирпичом нутро было еще холодным и пустым. А вот рядом, соединенная с ним системой толстых, обмазанных глиной труб, уже пыхала нестерпимым жаром стеклянная печь. Мы с ней намучились, жуть. Но наша первая регенеративная печь наконец-то вышла на рабочий режим. Мой гений самородок Нартов все-таки додумался, как собрать жаропрочные заслонки, наворотил какую-то конструкцию из слюды, керамики и хитрых рычагов. Эта адская машина раскалилась до такой дури, что смотровое окошко из толстого стекла, которое я достал по цене крыла от самолета, начало потихоньку оплывать. Именно в этом пекле мы и довели до ума кварцитовые кирпичи для конвертера. Но главная засада никуда не делась. Дути, мощности мехов, что крутились от водяного колеса, не хватало от слова совсем. Чтобы воздух пробил толщу жидкого металла, нужно было такое давление, о котором тут никто и не слыхивал. И пока шла стройка основного цеха, Нартов с Федькой и Гришкой в соседнем сарае колдовал над другой шайтан-машиной. Они собирали мой самый отмороженный проект, примитивный, но, надеюсь, рабочий паровой компрессор. Здоровенный цилиндр, который мы отливали и притирали вручную, поршень, уплотненный промасленной пенькой и кожаными кольцами, и все это, к наспех сваренному котлу. Эта хреновина пыхтела и тряслась так, что казалось, вот-вот рванет к хренам, но именно она должна была дать нам нужный напор. И вот настал день Х. На площадке перед конвертером собрались все причастные к этому безумию. Нартов, с ругами под глазами из-за бессонных ночей, стоял у рычагов паровой машины. Он решил лично рулить этим монстром. Магнитский, прижимая к себе амбарную книгу, нервно протирал очки. Его математический мозг видел сотни переменных, и он понимал, любая ошибка может пустить всю нашу затею коту под хвост. «Пора, Петр Алексеевич», – прохрипел Нартов. «Котел давление держит, на соплях, но держит». Я кивнул. По моему знаку из плавильни по желобу полился ослепительный поток чугуна, наполняя пасть конвертера. Это был наш лучший чугун, на коксе, из шведской руды. Я лично следил, чтобы флюса бухнули по минимуму. Руда оказалась на удивление чистой, без фосфора и серы. Это был наш единственный джокер в колоде. Наша надежда, что все пойдет как по маслу. Когда конвертер выпрямился, я перекрестился. Чисто на автомате. «Давай, Андрей». Нартов дернул рычаг. Паровая машина вся затряслась, издала такой стон, будто ее режут, и поршень компрессора с натугой пошел вниз. Секундная заминка, и из горла конвертера с ревом вырвался огненный столб. Конечно, не доменная печь где-нибудь в Магнитогорске, но для этого мира – Армагеддон. Грязно-бурое пламя, полное дыма и искр, ударило в потолок. Это выгорал кремний. Паровуха работала с дикими перебоями, давление в котле скакало, пламя то взмывало до крыши, то чахло. Нартов, обливаясь потом, как в бане, боролся с рычагами, пытаясь стабилизировать поток. Я стоял у смотрового окна, прикрывшись закопченным стеклом, и не отрываясь пялился на этот огненный беспредел. Я видел, как меняется цвет пламени, как оно из грязно-бурого становится ярко-оранжевым. Пошел марганец, а вот и знакомый ослепительно-белый оттенок, загорелся углерод. Рев усилился, давление падает, заорал Нартов. Котел долго не протянет. Я молчал, я смотрел на огонь. Все, что я знал, все, что помнил, вся моя интуиция, все работала на пределе. Я ждал тот самый, еле уловимый переход. Вот он, белый цвет чуть пожелтел, искр стало меньше, а столб пламени слегка осел. Еще пара мгновений, и мы начнем жечь само железо, превратив сталь в бесполезный шлак. «Стоп, глуши!» — рявкнул я. Нартов обрубил пар. Компрессор затих, и в оглушительной тишине стало слышно, как тяжело дышат люди и потрескивает остывающий металл. Конвертер медленно, будто нехотя, наклонился, и в подставленный ковш полился расплавленный металл, чистый, ослепительно белый, без единого пятнышка шлака. Мы разлили его по формам. Первое напряжение спало, сменившись мучительным ожиданием. Когда первый, самый здоровый слиток остыл, его клещами выволокли на наковальню. Подошел наш кузнец-медведь, лицо каменное. Он ударил, не в полную силу, а так, примериваясь. Раздался глухой, вязкий звук. Молот оставил на слитке вмятину. Наковальня недовольно загудела. «Чугун!» – прошептал кто-то у меня за спиной. Сердце провалилось куда-то в пятки. «Неужели?» – просчитались. Давления не хватило, и углерод не выгорел. «Еще раз!» – хмуро попросил я кузнеца. «Туда же бей!» – молотобоец перехватил кувалду, размахнулся от души и всадил по слитку со всей дури. «Дзинь!» – чистый, высокий, поющий звон. Молот отскочил от слитка, а на месте первой вмятины металл лишь слегка просел. «Наклеп!» – заорал Нартов, в его голосе было столько восторга, что он чуть не подпрыгнул. «Понимаете, первый удар уплотнил ее, и она стала тверже. Это сталь, самая настоящая, кованая сталь». Кузнец, войдя в раж, начал работать. Он молотил раз за разом, и с каждым ударом слиток поддавался все меньше, а звон становился все чище. Он не крошился, не трескался. Он поддавался, менял форму под ударами, как и положено нормальному металлу. Это была вымученная, нервная, на грани фола, победа. Я подошел к наковальне и дотронулся до еще теплой поверхности. Гладкая, плотная, без единой поры. Вот она, кровь будущей империи, ее становой хребет. Звон стали еще висел в воздухе, когда на пороге цеха, как черт из табакерки, нарисовался Брюс. Прибыл без шума и пыли, словно из этого же промозглого тумана и соткался. Ясное дело, ждать гонца с докладом он не стал. Его ищейки, что были расставлены по всему Игнатовскому, наверняка донесли о начале плавки, и граф решил лично убедиться, чем закончится это представление, триумфом или провалом. Он прошествовал мимо моих ликующих мастеровых, даже бровью не поведя в сторону раскаленного слитка. Весь его интерес был сосредоточен на мне. В глазах ни капли удивления, только сухая констатация. Сработало. Поздравляю, барон, вы дали государю то, о чем он и мечтать не смел. В его голосе мне почудились нотки уважения. А теперь пора превратить это железо в закон, ну и в золото, само собой. Мы засели в моей конторе, которая все больше смахивала на штаб-квартиру. Брюс без лишних разговоров выложил на стол кипу бумаг, мой многострадальный устав, который утонул в бюрократической трясине. Теперь он выглядел совсем по-другому. Все красные кляксы приказных крючкотворов испарились, будто их корова языком слезала. А на полях, напротив самых жирных пунктов, красовались размашистые подписи и короткое: «Быть посему, а, Меншиков, светлейший, как я и думал, оказался человеком дела», — хмыкнул Брюс, листая бумаги. «После вашего с ним разговора он лично заглянул на огонек к крючкотворам. Говорят, разговор был недолгим и чрезвычайно доходчивым. Все вопросы отпали в тот же день. Еще бы они не отпали. Я живо себе представил, как Меншиков, раздуваясь от злости и предвкушения барышей, влетает в тихие приказные палаты. После такого перформанса любой дьяк не то что устав подпишет, а последнюю рубаху с себя снимет и на компанию пожертвует. Мой расчет на его жадности к тщеславии сработал. Через пару дней указ, скрепленный здоровенной государевой печатью, лежал у меня на столе. Это была моя личная хартия вольности, броня от всех врагов. Царь расщедрился не на шутку. Русская промышленная компания, так теперь называлось мое детище, получала такие полномочия, что у любого заводчика крышу бы снесло. Земли в Ингерманландии под новые заводы, пожалуйста. Монопольное право на разработку угля и руды по всему северу, бери, не хочу. Полное освобождение от пошлин на ввоз любого барахла из-за границы, от станков до ложек. Это был джекпот, но самый смак был в пункте, который вписал туда лично Брюс, сухой, канцелярской вязью, за которой прятался стальной оскал. А для охраны заводов, рудников и прочих заведений от всяких лихих людей и недругов, как внешних, так и внутренних, было там начертано: компания обязана на свой кошт создать, обучить и содержать охранный полк особого назначения. Командиры оного полка присягают на верность лично государю-императору и генеральному директору компании, и ток моих приказам подчиняются. Я перечитал эти строки дважды. Брюс давал мне в руки свою частную армию, легальную, вооруженную до зубов, подчиняющуюся только мне и царю, силовой кулак, которым можно было решать такие вопросы, куда ни гвардию, ни полицию не сунешь. Это был наш ответ супостатам, и на покушение на Нартова, и на демидовские фортели, и на всех, кто еще только точил на меня зуб. Мы строили свое маленькое государство в государстве, со своей экономикой, своими правилами и теперь, со своими штыками. Первое собрание акционеров решили провести без лишней помпы, прямо у меня, в Игнатовском, в сердце рождающейся империи, в большой избе, которую наскоро привели в божеский вид. За длинным дубовым столом собрался Бомонт. Сам государь, бросивший ради такого дела свои верфи, сидел во главе. Его громадная фигура едва влезала в кресло. Рядом, пыхтя, как паровоз, устроился Меншиков. Свысока он на меня уже не смотрел. Теперь в его взгляде был чистоган, он прикидывал будущие дивиденды. В тени сидел Брюс, ну и еще несколько человек из ближнего круга царя, те, кто не побоялся рискнуть и вложиться в мою авантюру. Я стоял перед ними с отчетом. Макет завода я приберег для лучшего случая, была у меня отличная идейка на этот счет. Я притащил с собой главный аргумент, первый слиток нашей стали, отшлифованный до зеркального блеска, и с глухим стуком положил его на стол перед царем. «Вот, государь, первый плод наших трудов», — сказал я, — «это наша независимость, это тысячи пушек, которые заткнут за пояс шведские, это десятки тысяч винтовок для армии, это броня для новых кораблей. Вот во что вы вкладываете деньги, господа, не в заводы и не в рудники, а в будущую победу». Петр взял в руки тяжелый, увесистый слиток, повертел его, взвесил на ладони. Его пальцы с какой-то особой нежностью гладили холодный металл. «Люба», — коротко бросил он, — «собрание прошло быстро, по-деловому, акции разлетелись. Контрольный пакет, ясное дело, у казны, второй по размеру, дающий мне право рулить всеми техническими вопросами, мой». Меншиков, отваливший кругленькую сумму, получил жирный кусок пирога, остатки поделили между собой Брюс и другие. С этого дня мое дело было намертво повязано с карманами самых влиятельных людей России, мой успех стал их успехом, а мой провал — их личными убытками. Это была самая крутая страховка, какую только можно было придумать. Можно сказать, что я стал игроком за главным столом. Высокие гости свалили к вечеру, оставив после себя тяжелый дух дорогого табака. Игнатовская потихоньку приходила в себя, возвращаясь к привычной рабочей рутине, но в воздухе висело ощущение, что все изменилось. Напрочь, от пышного банкета, который рвался устроить Меншиков, я отмазался, сославшись на дикую усталость. Вместо этого мы с самыми близкими, Магницким, Нартовым, Гришкой с Федькой, Орловым и Глебовым, по-простому посидели в избе, где утром вершились судьбы российской промышленности. На столе дымилась картошка, лежала соленая рыба, стояла квашеная капуста. Триумф был, конечно, оглушительный, но оставил после себя странное чувство выжженной земли, как после тяжелого боя. Душевно посидели. На следующий день я заглянул к деду Серде. Он сидел у себя, завтракал с дочерью. Приняли меня хорошо, по-дружески. Изабелла сверлила меня пристальным, изучающим взглядом. «Хотел сказать пару слов», — заявил старик, — «весь город толкует о русской промышленной компании. Хорошо, что вы сами пришли, барон. В ваше имение не попасть без разрешения». Я кивнул. «По-другому нельзя, безопасность превыше всего. Ты создал монстра, барон», — наконец сказал он. В его голосе не было ни поздравления, ни упрека. Просто холодная, отстраненная констатация. «И теперь этот монстр сожрет либо твоих врагов, либо тебя самого». Я молчал, ждал, что будет дальше. Изабелла, стоявшая у двери, тяжело вздохнула. Ее лицо было серьезным. Такое ощущение, будто она была полноценной участницей этого разговора. Если бы я не знал ее, то подумал бы, что именно она инициатор этой темы. «Странно. Ты думаешь, раз они теперь твои акционеры, они тебе друзья?» Старик криво усмехнулся. «Глупости. Ты купил их жадность, неверность. Теперь они будут следить за каждым твоим шагом, словом». Я покосился на Изабеллу. Не понял, к чему все это. Раньше ты был им нужен как гениальный умелец, способный творить чудеса. А теперь ты управляющий их капиталами. Они будут ждать твоей ошибки, болезни, любого момента, когда ты дашь слабину. И в этот момент они вцепятся тебе в глотку, чтобы забрать твою долю, власть, все, что ты построил. В этой игре, барон, нет союзников. Есть только временные попутчики, которые ждут удобного случая, чтобы всадить тебе нож в спину. Слова старого испанца заставили задуматься. Вся эйфория слетела в один миг. Он был в чем-то прав. Я смотрел на всю эту затею глазами инженера. Заводы, технологии, мощь. А он, старый придворный интриган, видел то, на что я не особо и смотрел. Он видел людей, их жадность, их амбиции, их страхи. Моя инженерная война, война с металлом и чертежами, закончилась. Началась другая. Война дворцовая, война намеков, слухов и подковерных союзов. «Я понимаю», — тихо сказал я. «Больше мне сказать было нечего». «Нет, не понимаешь», — отрезал он. «Но научишься. Если выживешь, тебе нужна своя стая, свои клыки, люди, которые преданы лично тебе». Я поднял на него взгляд. Это он верно заметил. Именно за этим я и заглянул к нему. «Вы правы, капитан. Мне нужны клыки». Я посмотрел на старика. «И я хочу, чтобы вы помогли мне их вырастить». Дела Серда вопросительно изогнул бровь. «Устав компании позволяет мне иметь свой собственный охранный полк для защиты заводов, как там написано. Но мы-то с вами понимаем, что защищать придется не только стены». Я сделал паузу. «Я хочу, чтобы вы его возглавили». Изабелла удивленно ахнула, а ее отец смотрел на меня долгим, пронзительным взглядом, пытаясь просканировать, серьезно я говорю или это какой-то финт ушами. «Я стар для строевой муштры, барон», — протянул испанец. «Мне не нужен плацгенерал, который будет учить солдат ноги тянуть», — я хмыкнул. «Мне нужен командир, стратег, способный научить людей думать, действовать малыми группами, в лесах, в городах, вести разведку и проводить диверсии, защищать и нападать. Я хочу, чтобы вы создали отряд, который будет выполнять особые задачи, вроде тех, что мы с вами решали в последней экспедиции». Теперь до него дошло. Я предлагал ему настоящую войну, тайную, грязную, без правил и парадов, войну, в которой он был докой. В его старых глазах на мгновение полыхнул тот самый огонь, который я видел на мостике Фри. «Это опасная игра, барон», — сказал он без прежней ледяной отстраненности. «Я знаю», — кивнул я, — «но вы сами сказали, я создал монстра, и чтобы им управлять, мне нужен свой цепной пес, верный, умный и безжалостный». Он не ответил. только медленно, с достоинством, склонил свою седую голову. Это было его согласие. Когда я покинул испанское посольство, вот ведь удивительно, что ни разу самого посла не увидел, я направился к себе в усадьбу. Хотя какая это усадьба? Крепость. Я заперся у себя в кабинете. Здесь, среди чертежей и книг, я был дома. Я расстелил на огромном столе две вещи, которые теперь определяли мою жизнь. Первое – подробная карта России, огромное лоскутное одеяло из лесов, рек и бескрайних, диких пространств. Второе – подписанный царем устав моей компании, от которого еще пахло свежими чернилами и сургучом. Я смотрел то на карту, то на устав, и в голове медленно складывался план. Мой взгляд зацепился за длинную, зубчатую гряду Уральских гор. Вот оно, сердце русской промышленности. Вотчина Демидова, который уже отвесил мне оплеуху, перекупив мастеров и попытавшись завалить мой устав. Он был моим главным внутренним врагом, умным, хватким, безжалостным. Бодаться с ним на его территории, переманивая людей или сбивая цены, глупо и долго. Он там царь и бог, но у меня был козырь, которого не было у него. У меня была технология. Я подошел к сейфу, открыл его и достал два своих главных сокровища. Первый – слиток стали, символ новой эры. Второй – чертеж паровой машины, доведенный до ума гением Нартова. Я положил их на карту, прямо поверх Урала. Решение было дерзким, наглым, но единственно верным. Зачем воевать с Демидовым, если можно сделать его партнером? Зачем строить с нуля свою империю на Урале, если можно подмять под себя уже существующую? Демидов был силен, но его сила была и его Ахиллесовой пятой. Вся его мощь держалась на технологиях прошлого века, на древесном угле, на воде, на примитивных мехах. Он выжимал из них все, но уже уперся в потолок. А я мог дать ему домкрат, который поднимет его выше этого потолка. Я мог предложить ему будущее. Мои новые полномочия, выданные царем, развязывали мне руки. Я взял чистый лист бумаги, макнул перо в чернильницу. Уважаемому Никите Демидовичу, выводил я ровные строки. Наслышан о ваших великих трудах на благо Отечества и о непревзойденном качестве уральского железа. Компания наша, по воле государя созданная, также о мощи России радеет. Однако, как известно, в одиночку великих дел не свершить, а грызня между своими лишь на руку врагам нашим внешним. Посему, имея на то высочайшее дозволение, предлагаю вам, отбросив былые обиды, встретиться и обсудить дела первостепенной важности. У меня есть идеи, касающиеся будущего всей российской металлургии, которые, смею вас заверить, будут выгодны и вашей казне, и нашей. Речь пойдет о технологиях, способных в разы поднять выплавку металла и уронить его цену, о силе пара, что придет на смену воде, и о новом, невиданном доселе топливе. Предлагаю встречу на нейтральной территории, чтобы без лишних ушей, в спокойной обстановке, мы могли бы потолковать, как нам, двум главным промышленникам России, не бодаться, а работать вместе, к вящей славе государя и процветанию государства. С почтением, генеральный директор русской промышленной компании, барон Петр Смирнов. Я перечитал письмо, каждое слово на своем месте, никаких угроз, никакого подхалимажа, разговор на равных. Это было предложение, от которого такой тертый калач, как Демидов, не сможет отказаться. Уж что-что, а выгоду он чуял за версту. Я запечатал письмо и отдал его гонцу. Я думаю, он клюнет. Просто из чистого любопытства и здорового коммерческого интереса. Он захочет посмотреть в глаза наглецу, который посмел бросить ему перчатку. Он захочет прощупать меня, выведать мои секреты. Глава 14. У любой победы есть послевкусие. Сначала эйфория, будто хлебнул молодого, забористого вина. В голове легко, море по колено, и кажется, что ты можешь свернуть горы. А потом приходит утро, и с ним тяжелое, мутное похмелье. Голова чугунная, а на душе такой осадок, будто кошки нагадили. Именно с таким чувством я и продрал глаза на следующее утро после отъезда царского кортежа. Вчерашний триумф, когда сам Петр хлопал меня по спине, а Меньшиков, кривясь от зависти, отслюнявливал деньги на акции моей компании, уже казался сном. Я махнул рукой Любави, которая уже вовсю гремела ухватами у печи, и, плеснув на лицо ледяной воды из умывальника, пошел прямиком туда, где стучало сердце всего Игнатовского, в нашу конструкторскую. Так мы прозвали большую избу, отданную под штаб. Внутри уже кипела работа. Вся команда мозговых штурмов была в сборе. Осунувшийся Нартов буквально врос в какой-то чертеж. Рядом, аккуратной стопочкой раскладывая бумаги, сидел Леонтий Филиппович Магницкий, сосредоточенный и чуточку на нервах. Федька с Гришкой что-то писали, а в самом темном углу, почти слившись с тенью, примостился капитан дела Серда. Он молча набивал трубку. «Доброго утра, господа, я вошел, привлекая внимание. Пора за работу. Сегодня у нас разбор полетов». Я подошел к столу, заваленному чертежами и деревянными моделями, и взял небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. Мы победили, выплавили первую сталь, получили от царя добро, компанию создали. Но давайте по-честному, мы победили вопреки. Чистое везение и Божий промысел. И если мы прямо сейчас не начнем затыкать дыры, то в следующий раз так может не свести. Я повернулся к Нартову. Тот оторвался от бумаг и вперился в меня взглядом. «Андрей, твоя паровая машина – зверь, только не объезженный. В день плавки ее колотило так, что я думал, она вырвет болты из фундамента и улетит к лешему, прихватив с собой полцеха. Давление в котле скакало, как сумасшедшие. Из-за этого компрессор не дул, а плевался воздухом. Я поймал момент, когда надо было глушить, что называется, на чуйке, на каком-то шестом чувстве. Но ставить на это целое производство – слишком большой риск. Одна ошибка, и на выходе у нас тонны бесполезного чугуна, или, что еще хуже, пережженного железа, которое только на переплавку. Нартов нахмурился. Он и сам все это прекрасно понимал, он же стоял у рычагов, пытаясь укротить этого монстра. Но это только полбеды, продолжил я. Есть и вторая, о которой мы догадывались, но теперь убедились. По моему знаку в избу вошел один из литейщиков. В руках, завернутый в грязную рогожу, он держал уродливый, ноздреватый кусок чего-то, похожего на застывшую пену из ада. С глухим стуком он положил его на стол. «Вот, ваше благородие, достали, пока конвертур остывал. Вся футировка изнутри этой гадостью покрылась, еле ломами отодрали. Я взял в руки тяжелый, пористый обломок. Он все еще был теплым. Это шлак, оксиды кремния, марганца, в общем, вся дрянь, что выгорает из чугуна. Она легче стали, всплывает наверх и застывает, намертво прикипая к стенкам». Магницкий тут же снял очки, протер их и вгляделся в обломок. Его мозг мгновенно выдал неутешительный прогноз. «Погодите, Петр Алексеевич», — с тревогой в голосе произнес он. «Это что же получается? После каждой плавки нам придется останавливать весь процесс, ждать, пока эта штука остынет, а потом посылать мужиков с ломами, чтобы они часами эту заразу выковыривали?» «Именно так, Леонтий Филиппович», — подтвердил я. «Сутки простоя на каждые полчаса работы. Вся наша производительность летит коту под хвост. Мы будем сталь выплавлять медленнее, чем Демидов свой чугун на Урале». В комнате повисла гнетущая тишина. Эта проблема была бревном, которое перегораживало нам всю дорогу. И есть третья. Я отпустил литейщика и подошел к грифельной доске, взял мел. Рука сама начертила знакомый силуэт нашего первенца. Наш конвертер, как высокий узкий стакан, похожий на грушу. Да, есть один нюанс. Давление столба жидкости. Чем он выше, тем труднее его продуть. Мы тратим уйму энергии, чтобы продавить воздух через эту толщу расплава. Наша паровая машина и так работала на износ, рискуя в любой момент разлететься на куски. Я отбросил мел и обернулся к своей команде. На лицах откровенное уныние. Только что были героями, творцами чуда, а теперь это чудо грозило обернуться пшиком. Итак, у нас три задачи, которые надо решить, пока не поздно. Я начал загибать пальцы. Первое. Построить нормальный, надежный силовой агрегат. Второе. Спроектировать новый улучшенный конвертер, низкий и широкий, как тазик, чтобы дуть было легче. И третье, самое геморройное, придумать, как избавляться от этого проклятого шлака, не останавливая печь. Вот наш план на ближайшее время, все остальное в топку. В этот момент подал голос дела Серда. Он все это время молча сидел в углу, раскуривая трубку, и казалось, вся эта техническая возня его нисколько не волнует. «Пока вы, господа, будете с железом воевать, моя война уже началась». Его голос был сухим и безэмоциональным. «Я отобрал три десятка лучших, тех, кто прошел Евле, тех, у кого в глазах нет страха, а в руках – жалости. Мы уже гоняем их по лесам, учу горло врагу резать и на брюхе ползать». Он поднял на меня свои выцветшие, колючие глаза. Но охрана по периметру – это полдела, барон. Враг хитер, он не полезет на стену, он постарается, чтобы ему открыли ворота изнутри. Мне нужны полномочия, мне нужны глаза и уши в каждом цеху. Я должен знать о каждом новом работнике, госте, косом взгляде. Предатель, подсыпающий яд в суп, опаснее шведского полка на границе. Я посмотрел на старого испанца. Его слова упали на благодатную почву. Покушение на Нартова было предупреждением. Это был первый выстрел в новой, тайной войне. Я не стал сразу отвечать, а вместо этого позвал человека, который все это время тихо стоял у двери, Орлова. Мой верный сорвиголова, с которым мы прошли и огонь, и воду, и медные шведские трубы, вежливо улыбнулся и подошел. За последние месяцы он из простого гвардейского офицера превратился в начальника службы безопасности всего Игнатовского. По моей наводке он уже наладил и дозоры, и систему пропусков, и свою небольшую агентурную сеть среди работников. Опыта в этом деле у него было уже побольше, чем у многих в тайной канцелярии. «Капитан», — обратился я к делу Серде, — «вы правы, вам нужны не только полномочия, вам нужна структура и правая рука». Я повернулся к Орлову, затем снова к испанцу. «Сеньор де ла Серда, вы – мозг нашей безопасности, стратег. Вы будете планировать операции, учить людей, думать на три шага вперед. Вам нужен тот, кто будет вашими руками и ногами здесь, на земле, кто знает каждого мужика в лицо, каждую тропинку в этом лесу. Орлов – сейчас начальник всей охраны. Он уже многому научился, но ему не хватает вашего опыта, вашей хватки. А вам, в свою очередь, не хватает его знания местной специфики. Я посмотрел на обоих. Два абсолютно разных человека. Прямолинейный, бесстрашный русский рубака и старый, умудренный интригами европейский лис. Я хочу, чтобы вы работали вместе. Орлов будет вашей правой рукой, первым заместителем. А вы, сеньор, станете его наставником в этой грязной игре. Научите его всему, что знаете сами. Создайте мне такую службу безопасности, чтобы мышь без нашего ведома не проскочила, и чтобы Демидов на своем Урале икал каждый раз, когда кто-то из его людей просто подумает сунуться в нашу сторону. Де ла Серда долго, изучающе смотрел на Орлова. Орлов в ответ смотрел прямо, без тени робости. Орлов первым протянул свою широкую, как лопата, ладонь. Старик на мгновение замешкался, а потом медленно, с достоинством, вложил свою сухую, костлявую руку в его. Их рукопожатие было крепким. Союз был заключен.